Снова в мире. Три года. 1919, 1920, 1921. Три тяжелейших для Австрии послевоенных года я прожил в Зальцбурге, замкнуто. По правде говоря, оставив даже надежду снова когда-либо повидать мир. Послевоенная разруха, ненависть, которую вызывал за границей каждый немец или пишущий по-немецки, обесценивание нашей валюты — все было настолько катастрофичным, что пришлось смириться с мыслью о том, что придется всю свою жизнь безвыездно провести в тесных стенах родного дома. На деле, однако, все оказалось не так плачевно. Снова стали есть сытно. Можно было, ничего не опасаясь, работать за своим письменным столом. Ни грабежей, ни переворотов. Появился вкус к жизни. А что, если вновь вспомнить молодость и отправиться путешествовать? О дальних путешествиях думать пока было рано. Но Италия находилась совсем близко, всего каких-нибудь 8-10 часов пути. Может быть, рискнуть? В австрийцах видели там заклятых врагов, хотя никто никогда не ощущал это лично на себе. Выходит, придется дать возможность друзьям от тебя отречься, пройти мимо них, не узнавая, чтобы не ставить их в неловкое положение. Я рискнул и в один прекрасный день пересек границу. Вечером я прибыл в Верону и направился в гостиницу. Мне подали бланк для прописки, я заполнил его. Портье прочитал листок и поразился, увидев в графе «Национальность австриец». «Вы австриец?» — спросил он. «Сейчас он мне укажет на дверь», — думал я. Но когда я подтвердил, он чуть ли не возликовал. «Ах, какая радость! Наконец-то!» Это был первый добрый знак и новое подтверждение ощущавшегося уже во время войны настроения, что вся пропаганда ненависти и травли породила лишь краткую умственную лихорадку, глубоко не затронув широкие массы Европы. Через четверть часа этот славный портье зашел в мою комнату, чтобы узнать, хорошо ли я устроился. Он был в восторге от моего итальянского, и мы расстались с сердечным рукопожатием. На следующий день я был в Милане. Снова увидел собор, медленно прошелся по галерее. Я радовался тому, что слышу музыку итальянской речи, уверенно ориентируюсь повсюду и воспринимаю незнакомое, как что-то очень близкое. Проходя мимо большого здания, я обратил внимание на табличку. «Курьера де ла сера». Вдруг я сообразил, что один из руководителей этой редакции — мой старый друг, Д. А. Борджезе, в чьем обществе я, вместе с графом Кайзерлингом и Бенно Гейгером, провел в Берлине, Вене немало восхитительных вечеров. Один из лучших и самых страстных писателей Италии, имевший огромное влияние на молодежь, он, переведший «Страдания молодого Вертера» и будучи преданнейшим почитателем немецкой философии, во время войны занял резкую антигерманскую и антиавстрийскую позицию и, поддерживая Муссолини, с которым позднее разошелся, настаивал на войне. Всю войну сама мысль о том, что мой старый товарищ может оказаться среди самых непримиримых врагов, казалась мне невероятной. Тем сильнее я захотел увидеть такого врага. Но в то же время не хотелось доводить дело до того, чтобы мне указали на дверь. Поэтому я оставил для него свою визитную карточку, указав адрес отеля. Но не успел я спуститься по лестнице, как кто-то бросился вслед за мной, поразительно живое лицо сияло от радости. «Борджезе!» Через 5 минут мы говорили так же искренне, как прежде, а, быть может, еще откровеннее. Он тоже извлек урок из войны. И, находясь на разных берегах, мы стали ближе друг к другу, чем когда-либо ранее. Так было повсюду. Во Флоренции на меня набросился на улице старый друг, Альберт Стринга. Художник, и заключил в объятия так решительно и бесцеремонно, что моя жена, которая была со мной и не знала его, решила, что этот незнакомый бородач намерен покончить со мной. Все было как прежде. Нет, еще сердечнее. Я вздохнул. Война была похоронена. Война миновала. Но она не миновала. Мы просто не знали этого. Нас всех подвела наша вера в добро. Мы приняли нашу личную готовность за готовность целого мира. Но нам не следовало стыдиться нашего заблуждения, ибо не меньше, чем мы, заблуждались политики, экономисты, банкиры, которые, в свою очередь, в эти годы принимали обманчивую конъюнктуру за оздоровление, а усталость — за умиротворение. На самом же деле война лишь переместилась из сферы национальной в социальную, и сразу же в первые дни я стал свидетелем сцены, глубинный смысл которой мне раскрылся намного позже. О политической жизни в Италии мы, австрийцы, знали лишь то, что послевоенное разочарование способствовало укреплению левых социалистических и даже коммунистических тенденций. На каждой стене можно было видеть неровно написанные углем или мелом буквы «Вива Ленин». Однако уже начали поговаривать о том, что некий Муссолини во время войны организовал какую-то новую группу. Но такие известия тогда никого не тревожили. Подумаешь, какая-то группка. Такие в ту пору появились в каждой стране. Они маршировали и в Прибалтике, и в Рейнской области, в Баварии возникли нацистские организации, повсюду происходили демонстрации и путчи, которые, однако, почти всегда подавлялись. И никто не думал рассматривать этих фашистов, которые вместо гарибальдийских красных рубашек завели черные, как существенный фактор будущего европейского развития. Но в Венеции это слово вдруг наполнилось для меня конкретным содержанием. Я приехал в любимый город на лагунах из Милана во второй половине дня. Ни одного носильщика, ни одной гондолы, лишь без дела стояли рабочие и служащие вокзала, руки демонстративно в карманах. Поскольку у меня было два тяжелых чемодана, я, оглядевшись в поисках помощи, спросил пожилого господина, где здесь можно найти носильщика. «Вы прибыли в плохой день», — ответил он с сочувствием. «Но теперь у нас подобные дни не редкость. Всеобщая забастовка». Я не знал, чем вызвана забастовка, но выяснять не стал. К подобным явлениям мы успели привыкнуть уже в Австрии, где к этому сильнодействующему средству нередко прибегали социал-демократы. Таким образом, я с трудом сам тащил свои чемоданы дальше, пока не заметил, что из одного смежного канала мне поспешно и украдкой подает знак какой-то гондольер, к которому я и спустился вместе со своей поклажей. Проплыв мимо нескольких предназначенных штрейкбрехеру кулаков, мы через полчаса оказались в гостинице. По старой привычке я тотчас отправился на площадь Святого Марка. Она выглядела необычайно заброшенной. Витрины большинства магазинов были задернуты, кафе пустовали. Лишь множество рабочих отдельными группами стояли под аркадами, точно в ожидании чего-то необычного. Я тоже решил подождать, и тут произошло следующее. Из соседнего переулка вышел маршем, точнее, вылетел в марш-броске отряд молодых людей, шагавших в четком строю, в ногу, слаженно певших какую-то песню, слова которой были мне неизвестны. Позднее я узнал, что это была Джо Венеца. И вот они уже, все так же в ногу, размахивая дубинками, стремительно протаранили превосходящую в 100 раз толпу, прежде чем та опомнилась, чтобы дать отпор. Наглый подход этого маленького сплоченного отряда произошел так быстро, что все осознали, что имело место провокация, лишь когда он уже скрылся из виду. Возмущенные собирались теперь рабочие вместе и сжимали кулаки, но было поздно, маленький штурмовой отряд был уже далеко. Увиденное своими глазами всегда убеждает сильнее. Тогда-то я впервые осознал, что этот мифический, неведомый мне фашизм есть нечто реальное. Нечто искусно управляемое, что среди его приверженцев есть наглые, способные действовать юнцы. Теперь я уже не мог согласиться со своими старыми друзьями во Флоренции и в Риме, которые небрежным пожатием плеч выражали свое презрение к этим молодчикам, как к наемной банде, и высмеивали их. Из любопытства я купил несколько номеров «Popolo d'Italia», и в резком, по-латински кратком стиле Муссолини почувствовал ту же наглость, что и в том марш-броске через площадь Святого Марка. Разумеется, масштабов, которые приняло это движение уже через год, я не мог предвидеть. Но то, что здесь, как и повсюду, предстоит схватка, и то, что наш мир был далеко уже не тем миром, стало мне теперь ясно. Для меня это послужило первым предупреждением о том, что в нашей Европе под обманчиво спокойной поверхностью прячутся опасные подводные течения. Второе предупреждение не заставило себя долго ждать. После своего недавнего успешного путешествия я решил поехать летом в Вестерленд, на немецкое Северное море. Для австрийца поездка в Германию в ту пору имела смысл. Марка по отношению к нашей искалеченной кроне в то время держалась еще уверенно, процесс оздоровления, казалось, шел полным ходом. Поезда ходили с точностью до минуты, гостиницы сверкали чистотой, повсюду вдоль железной дороги стояли новые дома, новые фабрики. Везде был безукоризненно налаженный порядок, который презирали до войны, а в период разрухи вновь оценили. Какое-то напряжение, конечно, висело в воздухе, ибо вся страна ждала, принесут ли переговоры в Генуе и Рапало, первые переговоры, в которые Германия участвовала равноправно с недавними вражескими державами, столь желанное облегчение от военных тягот и пусть даже смутный признак подлинного понимания. Возглавлял эти столь памятные для истории Европы переговоры никто иной, как мой старый друг Ротенау. Его выдающийся организаторский талант замечательно проявился уже во время войны. Буквально в первый час он определил самое слабое звено германской экономики, на которое позднее пришелся смертельный удар – обеспечение сырьем, и предусмотрительно централизовал всю экономику. И когда после войны потребовался дипломат, который наравне с самыми умными и самыми опытными среди противников смог бы противостоять им в качестве германского министра иностранных дел, выбор, естественно, пал на него. Будучи в Берлине, я не без колебаний позвонил ему. Могу ли докучать человеку, когда он решает мировые проблемы? «Какая жалость», — сказал он мне по телефону, — «сейчас мне и дружбу приходится приносить в жертву работе». Но с его исключительной способностью использовать каждую минуту он тотчас изыскал возможность для встречи. Ему предстоит развести по нескольким разным посольствам визитные карточки. А это от Грюневальда займет полчаса на машине, и проще всего, если я зайду к нему эти полчаса, мы побеседуем прямо в автомобиле. Действительно, его удивительная способность собраться, та поразительная легкость, с какой он переключался с одного дела на другое, были столь совершенны, что он мог вести разговор в автомобиле столь же ясно и обдуманно, как в своем кабинете. Я не хотел упускать возможность, и мне думается, ему тоже хотелось выговориться перед человеком, политически нейтральным и связанным с ним многолетней дружбой. Разговор затянулся, и я берусь утверждать, что Ротенау, который сам по себе отнюдь не был лишен честолюбия, вовсе не с легким сердцем, и уж тем более без всяких амбиций, принял портфель министра иностранных дел Германии. Он заранее знал, что задача пока неразрешима, и он в лучшем случае может добиться лишь частичного успеха, нескольких незначительных уступок, и что еще рано рассчитывать на подлинный мир и снисхождение. «Через 10 лет, возможно, — сказал он мне, — при условии, что у всех дела будут плохи, а не только у нас одних. Сначала надо убрать из дипломатии стариков, а генералов оставить лишь в качестве безмолвных памятников на городских площадях». Наверное, не часто случалось в истории, чтобы человек с таким скептицизмом и полный столь глубоких сомнений приступал к задаче, зная, что не он, а лишь время способно ее решить и понимая, чем это грозит лично ему. После убийства Эрцбергера, взявшего на себя неприятную миссию заключения перемирия, от которой Людендорф предусмотрительно незаметно скрылся за границу, он уже не обманывался, что и его, идущего в авангарде борцов за всеобщее понимание, ожидает такая же участь. Но холостой, бездетный и по складу характера глубоко одинокий, он считал, что ему нечего опасаться. И у меня не хватило решительности призвать его к осторожности. То, что Ротенау сделал свое дело в Рапало настолько хорошо, насколько это было возможно при сложившихся тогда обстоятельствах, ныне исторический факт. Его блестящая способность быстро улавливать каждое благоприятное мгновение, его светскость и личный авторитет никогда не проявлялись более ярко. Но в стране уже сильны были группировки, которые знали, что лишь в том случае получат признание, если будут постоянно внушать побежденному народу, что он вовсе не побежден, и что всякие переговоры и уступки есть предательство нации. Уже тогда эти тайные союзы были гораздо сильнее, чем это предполагали руководители республики, которые в своем понимании свободы были готовы предоставить ее любому, кто хотел навсегда уничтожить свободу Германии. В городе перед министерством я распрощался с ним, не предполагая, что это было прощанием навсегда. А позже я узнал по фотографиям, что улица, по которой мы ехали вместе, была той самой, где вскоре после этого убийцы подстерегли его в том же автомобиле. Пожалуй, это чистая случайность, что я не стал свидетелем этой исторически роковой сцены. Так я еще более глубоко и зримо почувствовал трагическое событие, за которым последовало трагедия Германии, трагедия Европы. В тот же день я был уже в Вестерланде. Весело плескались в море 1000 курортников. Снова, как и в день сообщения об убийстве Франца Фердинанда, Перед Полетнему беззаботными людьми играл оркестр, когда, словно белые буревестники, по аллее понеслись разносчики газет. «Вальтер Ротенау убит!» Разразилась паника, и она потрясла весь Рейх. Сразу упала марка и продолжала безудержно падать, пока не дошла до фантастически сумасшедших чисел, биллионов. Только теперь инфляция отмечала здесь свой шабаш ведьм, по сравнению с которым наша австрийская инфляция с ее невероятным соотношением 1 к 15 тысячам казалась теперь всего лишь детской игрой. Чтобы рассказать о ней во всех подробностях, со всей ее абсурдностью, потребовалась бы целая книга. И эту книгу люди сегодняшнего дня восприняли бы как сказку. Были такие дни, когда утром газета стоила 50 тысяч, а вечером 100. Кто хотел обменять иностранные деньги, оттягивал этот момент на час-другой, ибо в 4 часа он получал во много раз больше, чем за 60 минут перед тем. Я послал, например, моему издателю рукопись, над которой работал целый год, и полагал себя обеспеченным, потребовав немедленной оплаты вперед за 10 тысяч экземпляров. Когда я получил перевод, он уже едва покрыл почтовые расходы на пересылку рукописи. Неделю тому назад в трамвае платили миллионами. Бумажные деньги развозились из имперского банка в другие его отделения на грузовиках. А через 2 недели банкноты в 100 тысяч находили на помойке. Их с презрением выбросил нищий. Шнурок от туфли стоил больше, чем до того сам ботинок. Нет, больше, чем роскошный магазин с 2000 пар туфель. Замена разбитого стекла — больше, чем раньше весь дом. Книга, чем до того типография с сотнями ее станков. За $100 можно было кварталами закупать семиэтажные дома на Кюрфернстендам. Фабрики в пересчете стоили не больше, чем раньше какая-нибудь тележка. Подростки, которые нашли в порту забытый ящик мыла, месяцами гоняли на машинах и жили как князья, продавая каждый день по одному куску, в то время как их родители, некогда богатые люди, перебивались чем только могли. Разносчики основывали банки и спекулировали валютами разных стран. Над всеми нами на недостижимой высоте стояла фигура крупного спекулянта Стинеса. Пользуясь тем, что марка безудержно падало, он скупал все, что можно было купить. Угольные шахты и суда, фабрики и пакеты акций, замки и поместья. И все за даром, потому что любой вклад, любой долг превращался в нуль. Вскоре в его руках оказалась четверть Германии. И странное дело. Им, словно гением, бурно восхищался народ, который в Германии всегда поклоняется видимому успеху. На улицах тысячами стояли безработные и показывали кулаки, сидевшим в роскошных автомобилях спекулянтам и иностранцам, которые покупали целые улицы, словно коробок спичек. Каждый, едва умея читать и писать, продавал и перепродавал, наживался, хотя всех не оставляло тайное чувство, что все они обманывают себя и обмануты невидимой рукой, которая сознанием дела инспирировала этот хаос, чтобы освободить государство от его долгов и обязательств. Мне кажется, я довольно основательно знаю историю общества. Насколько мне известно, оно никогда не превращалось на столь длительный период в огромный сумасшедший дом. Менялись всякие представления о ценностях. И не только материальных. Постановления правительства высмеивались и отвергались все традиции и нормы морали. Берлин превратился в сущий Вавилон. Бары, увеселительные заведения и распивочные росли как грибы. То, что мы видели в Австрии, оказалось лишь маленькой и робкой прелюдией этого шабаша ведьм. Ибо немцы поставили с ног на голову всю свою кипучую энергию, весь свой педантизм. Даже Рим Светония не знал таких оргий, как берлинские балы трансвеститов, где сотни мужчин в дамских платьях, а женщины в мужском одеянии танцевали под покровительственным надзором полиции. Это сумасшествие, как результат падения всех ценностей, охватило как раз буржуазные, до тех пор непоколебимо устойчивые круги. Молодые девушки похвалялись своей извращенностью. В 16 лет быть заподозренной в невинности считалось тогда в каждой берлинской школе позором. Каждой хотелось поведать о своих похождениях, и чем более необычных, тем лучше. Но самым отвратительным в этой эротомании была ее ужасающая неестественность. В основе своей германская вакханалия, разразившаяся с инфляцией, была лишь слепым подражанием. По этим юным девушкам из хороших буржуазных семейств было видно, что куда охотнее они носили бы волосы просто на пробор, а не прилизанную мужскую прическу. Охотнее копались бы ложечкой во взбитых сливках и ели бы пирожные, чем глотали крепкие напитки. По всему было заметно, что народу невыносима эта постоянная взвинченность, эта ежедневная беспощадная необходимость делать шпагат на канате инфляции, и что вся уставшая от войны нация тоскует, собственно, лишь по порядку, покою, небольшой талике безопасности и гражданских прав. И в душе она отвергала республику не потому, что та хотя бы немного обуздала свободу, а напротив, потому что слишком отпускала поводья. Тот, кто пережил эти апокалиптические месяцы, эти годы, сам отторгнутый и ожесточенный, тот понимал, следует ждать ответного удара, ужаснейшей реакции. И невидимые ждали, усмехаясь своего часа, те, кто втянул немецкий народ в этот хаос. Чем хуже в стране, тем лучше для нас. Они знали, что час их придет. Скорее вокруг Людендорфа, чем вокруг не имевшего еще тогда власти Гитлера, уже совершенно открыто скапливались силы контрреволюции. Офицеры, у которых отняли эполеты, организовывались в тайные союзы. Обыватели, считавшие себя обманутыми, потому что пропали их накопления, тоже сплачивались и были готовы откликнуться на любые призывы, лишь бы те обещали порядок. Ничто не было для Германской Республики более пагубным, чем ее идеалистическая попытка оставить свободу всем, даже ее врагам. Ибо немецкий народ, народ порядка, не знал, что делать со своей свободой, и полный нетерпения уже выискивал тех, кто должен отнять ее у него». Тот день, когда закончилась инфляция, это было в 1924 году, мог бы стать поворотным в истории. Вдруг словно ударил колокол, и вместо биллиона взвинченной марки вошла в оборот лишь одна единственная новая марка, и все стало приходить в норму. В самом деле, мутная бурлящая пена со всей ее грязью и тиной вскоре отхлынула. Бары распивочные исчезли, условия нормализовались, каждый теперь мог подсчитать точно, сколько он выиграл, а сколько проиграл. Большинство, огромная масса, проиграла. Но к ответу привлекались не те, по чьей вине произошла война, а те, кто, не ожидая за это никакой благодарности, самоотверженно взвалили на себя бремя нового порядка. Ничто не сделало немецкий народ, это надо усвоить хорошо, таким ожесточенным, таким яростно ненавидящим и таким подготовленным для Гитлера, как инфляция. Ибо война, какой бы убийственной она ни была, все же дарила часы ликования с колокольным звоном и победными фанфарами. И по духу милитаристское государство, Германия чувствовала себя в связи со временными победами возвышенной в своей гордости, в то время как из-за инфляции она ощутила себя лишь вываленной в грязи, обманутой и униженной. Целое поколение не забыло эти годы, не простило их Германской Республике и предпочло добровольно склонить голову перед своими палачами. Но все это было еще впереди. Внешне, в 1924 году, дикая фантасмагория, подобная пляске среди блуждающих огней, казалось, улеглась. Снова стало светло, как днем, и ясно, где вход, а где выход. И в этом укреплении порядка мы уже усматривали начало длительного периода спокойствия. И снова, в который раз мы думали, что с войной покончено. Неизлечимые глупцы, какими мы были всегда. И хотя это была обманчивая мечта, она даровала нам все же десятилетия труда, надежды и даже безопасности. Оглядываясь назад, видишь, что краткое десятилетие между 1924-м и 1933 годами, с момента окончания инфляции в Германии до захвата власти Гитлером, несмотря на все и вся, представляет собой передышку в веренице катастроф, свидетелями и жертвами которых наше поколение было с 1914 года. Не то чтобы за этот период не было никаких конфликтов, потрясений и кризисов, прежде всего экономический кризис 1929 года, но в течение этого десятилетия мир в Европе казался устойчивым, а это значило многое. Германию, как равноправного члена, приняли в Лигу наций, займами содействовали ее экономическому подъему, а в действительности ее тайному вооружению. Англия отказалась от своих претензий, а в Италии Австрию защищал Муссолини. Мир, казалось, снова желал лишь созидать. Париж, Вена, Берлин, Нью-Йорк, Рим. Города-победители и города побежденных. В равной мере становились красивее. Самолет ускорил сообщение, оформление документов упростилось. Курс денег стал устойчивее. Можно было посчитать, сколько получишь и сколько можно потратить. Внимание уже не было приковано к внешним проблемам. Можно было снова работать, внутренне собраться, думать о духовных предметах. Можно было даже снова мечтать и тешить себя надеждами на единство Европы. В эти 10 лет, краткий миг для истории, казалось, будто нашему, многоиспытавшему поколению вновь дарована нормальная жизнь. Для меня лично самым примечательным было то, что в те годы в мой дом милостиво пожаловал и обосновался гость. Гость, которого я никогда не ждал. Успех. Разумеется, не очень пристойно упоминать о внешнем успехе своих книг, и в обычной ситуации я опустил бы и самое мимолетное упоминание, которое можно было бы истолковать как тщеславие или хвастовство. Но у меня есть на то особое право, и я даже вынужден не замалчивать данный факт моей жизни, ибо этот успех уже 7 лет, с момента прихода Гитлера к власти, как стал достоянием истории. Из сотен тысяч и даже миллионов моих книг, неизменно присутствовавших на полках книжных магазинов и многих домов, сегодня в Германии не сыскать ни одной. Тот, у кого остался хотя бы один экземпляр, тщательно прячет его подальше, а в публичных библиотеках они хранятся в так называемых «шкафах для яда». Для тех немногих, кто пользуется ими с особого разрешения властей, в основном с целью научного поношения. Ни читатели, ни друзья, которые мне писали, никто из них давно уже не осмеливается указать на конверте мое объявленное преступным имя. Мало того, и во Франции, и в Италии, во всех в настоящее время порабощенных странах, где книги мои в переводе принадлежали к самым читаемым, они по приказу Гитлера также ныне запрещены. Сегодня я, как писатель, по выражению нашего Грильпарцера, стал одним из тех, кто живой идет за своим собственным трупом. Все, или почти все, что в течение 40 лет я создавал для всего человечества, раздавила эта тяжелая рука. Таким образом, упоминая о своем успехе, я говорю о том, что когда-то принадлежало мне. Так же, как мой дом, мое отечество, мое достоинство, моя свобода, моя независимость. Только имея в виду утрату всего этого, можно представить во всей глубине и неизбежности то падение, которое я, как и многие другие, столь же неповинные люди испытал. Поэтому я должен показать ту высоту, с которой оно последовало. Беспрецедентность и неотвратимость уничтожения всего нашего литературного поколения. Этот успех не ворвался в мой дом внезапно. Он входил медленно, осторожно, но до тех пор, пока Гитлер не прогнал его от меня бичом своих постановлений, оставался постоянным и прочным. Он возрастал из года в год. Путь ему проложила первая же книга, которую я опубликовал после «Иеремии». Первый том моих «Строителей мира». Трилогия «Три мастера». Экспрессионисты, активисты, экспериментаторы уже выдохлись. Для терпеливых и упорных путь к массам был снова открыт. Мои новеллы «Амок» и «Письмо незнакомке» получили популярность, какой обычно пользовались лишь романы. Их инсценировали, читали со сцены, экранизировали. Тираж маленькой книжечки «Звездные часы человечества» — ее читали во всех школах — за короткое время достиг в издательстве «Инзель» 250 тысяч экземпляров. За несколько лет мне удалось создать то, что, на мой взгляд, является для автора самым ценным проявлением успеха — содружество своих читателей, которые ждали каждую новую книгу, приобретали ее, верили в меня, и доверие которых мне нельзя было обмануть. Постепенно их становилось все больше и больше. В Германии в первый день расходилось 20 тысяч экземпляров каждой новой книги, прежде чем газеты успевали сообщить о ее появлении. Иногда я пытался уклониться от успеха, но он буквально преследовал меня. Так, чтобы развлечь самого себя, я написал книгу, биографию Фуше. Когда я отправил ее издателю, он сообщил мне, что тотчас издает 10 тысяч экземпляров. Я срочно написал ему, убеждая не печатать так много. Фуше фигура малоприятная, в книге нет ни одного любовного эпизода. Такой книгой невозможно привлечь широкий круг читателей. Для начала достаточно 5000. Всего через год в Германии было распродано 50 тысяч экземпляров. В той самой Германии, которая сегодня не смеет прочесть ни одной моей строки. То же самое произошло из-за моего почти патологического неверия в себя с моей обработкой «Вальпоне». Я хотел сделать версию в стихах, но написал все сцены, легко и свободно, за 9 дней в прозе. Так как Дрезденский гофтеатр, которому я был обязан премьерой моего первенца, Терсита, именно в эти дни случайно поинтересовался моими новыми планами, я послал ему версию в прозе, предупредив, то, что я предлагаю, всего лишь первый набросок предполагаемого варианта в стихах. В ответ пришла телеграмма, чтобы я, ради бога, ничего не менял. Действительно, пьеса в этом виде прошла затем по сценам всего мира. В Нью-Йорке, в Голд-театр и с Альфредом Лантом. Что бы я ни предпринимал в те годы, мне сопутствовал успех, и число немецких читателей все больше росло. Так как в работе над биографией или эссе я всегда считал своим долгом выявить в чужих произведениях или исторических личностях причины их признания или непризнания современниками, то, размышляя над этим, не мог не спросить себя, что именно в моих книгах определило столь для меня нежданный успех. В конечном счете, это следствие присущего мне порока, того, что я являюсь нетерпеливым и темпераментным читателем. Всякое многословие, всякое суемудрие и неопределенная мечтательность, все нечеткое и неясное, всякое излишнее торможение действия романа, биографии, статьи раздражают меня. Лишь книга, которая целиком и полностью захватывает и читается залпом, заставляя затаить дыхание, доставляет мне удовольствие. 9/10 всех книг, которые попадают в мои руки, я нахожу чрезмерно затянутыми, перегруженными излишними подробностями, пустыми диалогами и ненужными второстепенными персонажами, а потому недостаточно увлекательными, динамичными. Даже в самых знаменитых классических шедеврах мне мешают многие расплывчатые и затянутые места, и часто я предлагал издателям смелый план – выпустить в виде опыта серии всю мировую литературу, от Гомера через Бальзака и Достоевского до Волшебной горы, основательно сократив в каждом конкретном случае все лишнее. Тогда все эти произведения, несомненно имеющие неприходящее значение, могут быть восприняты и в наше время. Эта антипатия ко всякой многоречивости и затянутости действия в чужих произведениях естественным образом должна была отразиться на моем собственном творчестве и держать меня построже. Вообще я пишу легко и быстро. В первом наброске книги я даю перу полную свободу и записываю все, что подсказывает мне сердце. Точно так же в биографическом произведении. Вначале я использую самые разнообразные документальные подробности, которыми только располагаю. В биографии, например, в «Марии Антуанетте» я перепроверил каждый отдельный счет, чтобы представить ее личные расходы. Просмотрел все газеты и памфлеты того времени. Основательно изучил все протоколы процесса, вплоть до последней точки. Но в опубликованной книге из всего этого не осталось ни строки, ибо только по завершении первого, приблизительного наброска книги для меня, по сути дела, и начинается работа. Работа по сокращению и увязке. Работа, в которой отметается версия за версией. Это непрестанное выбрасывание балласта за борт, постоянное уплотнение и прояснение внутренней архитектуры. В то время как многие не могут удержаться от соблазна рассказать о том, что они знают, и, держась за каждую удавшуюся строчку, хотят предстать намного шире и глубже, чем они есть на самом деле. Мое честолюбие состоит в том, чтобы знать всегда больше того, что остается на поверхности. Этот процесс уплотнения и тем самым усиление напряженности действия повторяется затем 2 раза и 3 раза в гранках. В конце концов, это становится своего рода своеобразной охотой за еще одним предложением или хотя бы словом, отсутствие которых не уменьшит точность, но повысит динамичность повествования. Во всей работе сокращение, пожалуй, доставляет мне наибольшее удовольствие. И я вспоминаю, как однажды, когда я поднялся из-за письменного стола, особенно довольный, и жена сказала, что, как ей кажется, сегодня мне удалось нечто чрезвычайное, я гордо ответил: «Да, мне удалось вычеркнуть еще целый абзац и благодаря этому найти более динамичный переход. Так что если иногда в моих книгах отмечают интенсивность развития действия, то это качество проистекает отнюдь не из природной пылкости или особой эмоциональности, а единственно из этого метода постоянного исключения всех излишних пауз и побочных шумов. Если я и признаю какое-нибудь писательское мастерство, то это умение расставаться с написанным. И я не сетую, когда из тысячи исписанных страниц 800 отправятся в корзину для мусора, а останутся только 200, очищенных от шелухи. И если пытаться объяснить успех моих книг, речь должна идти о стремлении строго держаться в рамках малых жанров, ограничиваясь самым существенным. И я, чьи мысли с самого начала были связаны с Европой, с наднациональным, действительно почувствовал себя счастливым, когда появились и зарубежные издатели — французские, болгарские, армянские, португальские, аргентинские, норвежские, латышские, финские, китайские. Вскоре мне пришлось приобрести огромный стеллаж, чтобы разместить переводы моих книг. А как-то в статистическом отчете «Кооперасьон интеллектуэль» Женевской лиги наций я прочел, что в настоящее время являюсь самым переводимым автором, но в силу своего характера счел это сообщение ложным. Вскоре после этого прибыло письмо русского издательства, в котором оно предлагало мне издать полное собрание моих сочинений на русском языке, и интересовалось, соглашусь ли я, чтобы предисловие к нему написал Максим Горький. Согласен ли я? Еще в школе читал я рассказы Горького «Из-под парты». Уже многие годы любил его и восхищался им. Но мне и в голову не могло прийти, что он слышал обо мне, а тем более читал что-нибудь из моих книг. И уж, конечно, то, что подобный мастер сочтет для себя возможным написать предисловие к моим произведениям. А в один прекрасный день с рекомендациями, словно в них была необходимость, в моем зальцбургском доме появился американский издатель с предложением выпустить все мои произведения и публиковать их и в будущем. Это был Бенджамин Хюбш из «Викинг Пресс», который с тех пор стал моим самым надежным другом и советчиком. И поскольку все, что у меня было, ныне втоптано в грязь сапогами с подвернутыми голенищами Гитлером, предоставил мне последнее прибежище в слове, так как прежнее родное немецкое, европейское я утратил. Подобный внешний успех всегда опасен и может вскружить голову тому, кто больше привык полагаться на значительность замысла, чем на мастерство и результаты своего труда. Всякая известность сама по себе нарушает нормальное равновесие внутри личности. В обычном состоянии имя, которое носит человек, есть не больше, чем обертка для сигары. Просто этикетка, внешний почти необязательный атрибут, лишь условно связанный с его владельцем, его сущностью. Но в случае успеха это имя словно разбухает. Оно отрывается от человека, который его носит, и становится самовластью, силой, вещью в себе, предметом торговли, капиталом и, наконец, силой, которая начинает давлеть над своим носителем, воздействовать на человека, который его носит. Счастливые, самонадеянные натуры имеют обыкновение неосознанно отождествлять себя с тем, что они делают. Титул, положение, орден и, как следствие этого, известность их имени способны укрепить их уверенность, углубить чувство собственного достоинства, заставляют их полагать, что им принадлежит особая роль в обществе, государстве и истории, и они невольно распускают хвост, чтобы оправдать сложившееся о них впечатление. Но тот, кто в силу своего характера относится к себе самому с недоверием, любой внешний успех воспринимает как обязательство, насколько это возможно, и в столь нелегком случае оставаться самим собой. Я вовсе не хочу сказать, что не радовался своему успеху. Напротив, я был счастлив, но лишь постольку, поскольку известность касалась моих книг, живших уже своей собственной жизнью, если не считать их призрачной связи с моим именем. Было трогательно, находясь в книжном магазине в Германии, вдруг увидеть, как, ни на кого не обращая внимания, входит маленький гимназист, требует звездные часы и выкладывает за них свои считанные карманные деньги. Могло приятно тешить самолюбие, когда в спальном вагоне проводник брал паспорт и, увидев имя, возвращал его с большим почтением. Или итальянский таможенник в благодарность за какую-нибудь книгу, которую он прочитал милостиво, отказывался от перетряхивания багажа. весьма приятный для автора и чисто внешние результаты его труда. Случайно я как-то приехал в Лейпциг, как раз в тот день, когда шло печатание моей новой книги. Меня охватило необычайное волнение, когда я увидел, сколько человеческого труда связано с тем, что я написал на 300 страницах бумаги за 3 или 4 месяца. Рабочие укладывали книги в огромные ящики, другие, отдуваясь, тащили их вниз к грузовикам, которые везли их к вагонам, идущим во все стороны света. Десятки девушек укладывали рядами листы бумаги, наборщики, переплетчики, экспедиторы, торговые агенты трудились с утра до ночи, и казалось, что этими книгами, сложенными в ряды, как кирпичи, можно было бы застроить приличную улицу. И к материальной стороне дела я никогда не относился свысока. В начале пути я не осмеливался и подумать, что когда-нибудь смогу зарабатывать своими книгами деньги и даже существовать на доходы от них. Но вот они нежданно принесли немалые и все растущие суммы, которые, казалось, навсегда, кто мог предвидеть нынешние времена, освобождали меня от всяких забот. Я мог широко предаться былому увлечению моей молодости, собирать автографы, и некоторые прекраснейшие, драгоценнейшие из этих чудесных реликвий нашли у меня любовно охраняемое пристанище. Если говорить по большому счету, то за свои все же довольно недолговечные произведения я смог приобрести рукописи неприходящих произведений. Рукописи Моцарта и Баха, Бетховена, Гёте и Бальзака. Таким образом, было бы нелепой позой вздумай я утверждать, что нежданный внешний успех нашел меня равнодушным или даже настроенным отрицательно. Но я искренен, когда говорю, что радовался успеху лишь постольку, поскольку он относился к моим книгам и моему литературному имени, что для меня он, однако, стал скорее обременительным, когда интерес стал вызывать я сам. С ранней юности во мне не было ничего сильнее инстинктивного желания оставаться свободным и независимым. Я чувствовал, что самое ценное, что есть у человека, его личная свобода сковывается и уродуется, когда выставляется на всеобщее обозрение. Кроме этого, то, что начиналось как увлечение, грозило принять форму профессии и даже некоего доходного дела. Каждая почта доставляла кипы писем, приглашений, предложений, анкет, на которые надо было отвечать, а когда я куда-нибудь уезжал на месяц, то потом 2 или 3 дня уходило на то, чтобы разобрать скопившуюся груду и снова наладить свое предприятие. Сам того не желая, я, благодаря спросу на мои книги, оказался занят чем-то, что требовало порядка, учета, осмотрительности и сноровки, чтобы вести дело должным образом. Все это весьма достойные добродетели, которые, к сожалению, отнюдь не соответствовали моей натуре и самым серьезным образом грозили помешать хорошо обдуманным решениям и планам. Поэтому чем больше от меня требовали участия в чем-то, чтение лекций, представительство по разным поводам, тем больше я уединялся, и мне никогда не удавалось преодолеть почти патологический страх, что придется отвечать собой за свое имя. Я и поныне совершенно инстинктивно стараюсь сесть в зале, на концерте, спектакле, в последний неприметный ряд, и нет для меня ничего более невыносимого, чем выставлять себя на показ на сцене или в каком-то ином обозреваемом месте. Анонимность существования в любой форме для меня — потребность. С детских лет мне были непонятны те писатели и деятели искусства старшего поколения, которые старались, чтобы их узнавали прямо на улице, по бархатным курткам и развивающимся волосам, не спадающим на лоб прядям, как, например, мои уважаемые друзья Артур Шницлер и Герман Барр, или по бросающейся в глаза бороде и экстравагантной одежде. Я убежден, что всякое обретение известности внешнего свойства невольно толкает человека, если процитировать Верфеля, жить зеркальным отражением своего собственного «я». В каждом жесте следовать определенному стилю, но с нарочитым изменением поведения утрачивается обычная сердечность, свобода и простодушие. Если бы сегодня я мог начать все сначала, то постарался бы наслаждаться обоими видами счастья, литературным успехом в сочетании с личной анонимностью, опубликовывая свои произведения под другим, вымышленным именем, ибо жизнь уже сама по себе прекрасна и полна неожиданностей, а тем более жизнь двойная.